пожал плечами Джейк. «От тебя начинает плохо пахнуть. Впрочем, это не самая большая проблема». Я хмуро глянула на него. «Только тебе не нравится мой запах». Он ухмыльнулся. «Ладно, Белла, пока». «Ты уходишь?» «Он ждет, пока я уйду. Я слышу его на улице». «Вот как?» «Я выйду через заднюю дверь». Джейк помедлил. «Погоди-ка, а ты не сможешь приехать в Лапуш сегодня вечером? Мы устраиваем посиделки у костра. Эмили придет, и ты сможешь познакомиться с Ким. Кстати, Квиллу тоже не терпится тебя увидеть. Ему очень не нравится, что ты узнала обо всем раньше него». Я усмехнулась. «Представляю, как разозлился Квилл. Человеческая подружка Джейка общалась с оборотнями, когда он о них и понятия не имел». «Не знаю, Джейк. Видишь ли, сейчас ситуация несколько напряженная». «Да ладно тебе, неужели ты думаешь, что кто-то сможет справиться с нами?» В конце фразы он запнулся. «Интересно, ему так же сложно произнести вслух слово «оборотень», как мне трудно сказать «вампир»?» В больших черных глазах Джейкоба светилась мольба. «Я спрошу», — неуверенно ответила я. Джейкоб хмыкнул. «Он что, еще и твой опекун? На прошлой неделе я видела в новостях передачу о влюбленных девочках-подростках, над которыми издевались их возлюбленные». «Хватит», — отрезала я и толкнула Джейка. «Оборотням пора выметаться». Он ухмыльнулся. «Пока, Белла. Не забудь сначала попросить разрешения». Джейкоб выскочил за дверь, прежде чем я успела чем-нибудь в него запустить. Через несколько секунд в кухню медленно вошел Эдвард. Капли дождя, словно бриллианты, блестели в мокрых бронзовых кудрях. В глазах настороженность. «Вы что, подрались?» — спросил он. «Эдвард!» — воскликнула я, бросаясь в его объятия. «Привет!» — засмеялся он, обнимая меня. «Пытаешься отвлечь мое внимание? У тебя здорово получается». «Нет, с Джейковым я не дралась. Так, поругались немножко. А с чего ты взял?» «Просто подумал, с чего-то ты всадила в него нож. Хотя, признаться, я не возражаю». Эдвард мотнул головой в сторону ножа на кухонном столе. «О, черт! А я-то думала, что все убрала». Я оторвалась от Эдварда, подскочила к столу и, бросив нож в раковину, залила его хлоркой. «Я его пальцем не тронула. Он сам забыл про ножик в руках», — объяснила я на ходу. Эдвард фыркнул. «Все оказалось гораздо скучнее, чем я ожидал». «Не хулигань». Эдвард вытащил из кармана куртки большой конверт и бросил его на стол. «Я тебе почту принес». «Что-нибудь стоящее?» «По-моему, да». Его интонации заставили меня подозрительно прищуриться. «В чем тут дело?» Эдвард свернул конверт пополам. Я расправила его, удивленная плотностью дорогой бумаги, и прочитала обратный адрес. «Дартмурт? Это что, шутка?» «Думаю, это извещение о том, что тебя приняли в колледж. Мне пришел точно такой же конверт». «Черт побери, Эдвард, что ты сделал?» «Всего лишь отослал твое заявление». «Может, на уровень студентки Дартмурта я не тяну, но все же не такая дура, чтобы в это поверить». «А вот Дартмурт думает, что ты на их уровень тянешь». Я вдохнула и медленно досчитала до 10. «Очень мило с их стороны», — наконец ответила я. «Однако, вне зависимости от того, что они думают, остается еще проблема с оплатой за обучение. У меня таких денег нет, а тебе я не позволю выбрасывать на ветер сумму, за которую можно купить еще один Порше. И все только для того, чтобы сделать вид, будто я буду учиться в Дартмуте». «Еще один Порше? Мне без надобности. И не надо делать вид», — пробормотал он. «За один год в колледже ничего страшного с тобой не случится. Может, тебе даже понравится. Подумай об этом, Белла.